Глава вторая. Дронго открыл дверь. На пороге стояла девушка-официантка. Она улыбнулась пассажиру. «Простите, мсье, на каком языке с вами лучше разговаривать?» — спросила она. «На французском или английском?» «Лучше на английском», — улыбнулся Дронго. «Увы, мой французский далек от совершенства». «В таком случае я хотела узнать, в каком ресторане вы предпочитаете обедать?» — спросила она. «У нас на борту есть итальянский ресторан, шведский стол, а также...» «Достаточно. Я пойду в итальянский», — кивнул он. «Когда я должен пройти к обеду?» «Через час», — ответила девушка. «Но при желании вы можете заказать обед и в свою каюту». «Спасибо, не нужно». Он закрыл дверь и вернулся на свое место. «Вот видите», — достаточно спокойно сказал Дронго. «Она пришла узнать, где я буду обедать». «Я все понял», — кивнул Северцев. «Я ведь говорил вам, что понимаю по-английски». «Не сомневаюсь. И еще, наверное, по-немецки». «Откуда вы знаете?» – удивился Игнат Никодимович. «Просто догадался. Я хочу вам сказать, что мне понравилась ваша история. Она звучит достаточно убедительно». «Спасибо. Я не сомневался, что такой известный человек, как вы, сумеет мне помочь. Вы согласитесь охранять меня на этом корабле?» «Вы меня не дослушали. Она звучит достаточно убедительно, но только на первый взгляд». «Простите меня, уважаемый Игнат Никодимович, но я вам не совсем поверил. Не до конца». Северцев покачал головой, снял очки, сжимая их в кулаке. «Как вам не стыдно?» – сказал он негромко. «Я пришел к вам за помощью, как к своей последней надежде, последнему шансу, а вы говорите мне подобные слова». «Не стыдно», – ответил Дронго. «Начнем с вашего предприятия. Вы ведь там работаете уже 8 лет, и, насколько я понял, были фактически самым главным человеком после погибшего Раздульского. Иначе вас не утвердили бы на эту должность». «Конечно. Я был начальником финансового отдела». Северцев надел очки. «Я же говорил вам об этом». «И ни о чем даже не подозревали?» «Мне трудно в это поверить. 8 лет на таком предприятии и ни о чем не знать?» «Но предположим, что вы не знали». «Даже могу предположить, что вашу подпись сканировали и потом нанесли, хотя это можно проверить. Но затем вас отстраняют от работы». «Очевидно, для этого были более чем веские причины, а не только сканированная и случайная подпись на одном из документов. Я ведь профессиональный юрист, господин Северцев, и могу представить, в каких случаях отстраняют от занимаемой должности заместителя генерального директора по финансовым вопросам такой важной компании, как ваша. Стратегически важны». Северцев нахмурился, но не решился возражать. «Затем вы уезжаете в Германию и Швейцарию на лечение. Идеальный способ скрыться из страны. 2 месяца лечения. Вы сказали, что у вас аритмия? Возможно, но к ней мы еще вернемся. А пока вы живете 2 месяца в не самых дешевых странах Европы. Интересно, на какие деньги? Если вы только недавно получили новую должность. И на какие деньги существовала ваша семья, если ваша супруга живет в Москве, а вы в Якутии? И на какие деньги вы летали к ней, а она к вам? Но предположим, что вы хорошо зарабатываете, тем более если можете позволить себе такую поездку на Таити в конце ноября, в самый высокий пик сезона. Но с вашей аритмией лететь в Южные моря? 10 часов в Японию и 11 на Таити. Я видел, как вы выходили из автобуса, Игнат Никодимович. После 11-часового перелета в этом влажном климате у вас был очень бодрый, здоровый вид. Это сейчас вы держитесь за сердце, а когда выходили из автобуса, выглядели гораздо лучше. Я не думаю, что с болезнью сердца или с аритмией можно выдержать 2 таких перелета. Тем более, что вы уже лечились в Центральной Европе, куда лететь только 2-3 часа из Москвы. И, наконец, самое главное, если вы так боитесь, что вас найдут подельники башкирских расхитителей, то зачем лететь так далеко, чтобы спрятаться? И лететь одному? Достаточно было нанять себе телохранителей. Судя по вашей одежде и часам, человек вы совсем не бедный. И каюта у вас самая дорогая на корабле. Таких 2-комнатных сюитов на принцессе Таити только 10. 4 на 6, 4 на 7 и 2 на 8. Они могут быть расположены только в разных концах корабля. И вы занимаете именно такой сюит, который стоит целое состояние. Завидуйте, усмехнулся Игнат Никодимович. Нет, только рад за вас. Но я задаю себе вопрос, Зачем нужно было так рисковать, отправляясь на Таити? И вообще, почему вы появились у меня так быстро? Я подозреваю, что знаю ответ. Когда я стоял на палубе, несколько человек из вашей группы подняли головы. И кто-то из них узнал меня и, очевидно, сказал об этом остальным. Вы случайно подтвердили мое предположение. Насколько я понял, вас информировал Борис Сигизмундович Ваккер, о котором вы любезно успели мне сообщить. Вы услышали его разговор и поняли, что у вас появился шанс. Я не знаю, зачем вы сюда прилетели и что собирались делать, но я вам почему-то понадобился. И отнюдь не для охраны. Возможно, я должен выступить в качестве некоего прикрытия для вас и вашей деятельности. Пока не знаю точно, но не сомневаюсь, что какой-то конкретный план у вас есть. Северцев нахмурился. Было заметно, как он нервничает. Неожиданно он криво усмехнулся. «Я слышал, что вы сложный человек, но не думал, что настолько», – признался Игнат Никодимович. «Я пришел к вам за помощью и готов был даже хорошо заплатить, а вы подозреваете меня в каких-то невероятных злодействах». «Нет, не в злодействах. Я только высказываю свое предположение, что вы были не совсем корректны в своих рассуждениях и не до конца откровенны. Простите, но это моя профессия – уметь понимать и слушать людей». «Вы так уверенно об этом говорите?» «Не совсем. Но вы даже не пытаетесь меня опровергнуть». «Хватит!» – нахмурился Северцев. «Я больше не хочу с вами разговаривать. Видимо, я ошибся. Извините». Он поднялся, поправил очки, направляясь к выходу. Резко открыл дверь и, выходя, также резко захлопнул ее за собой. «Интересно. Он даже не посмотрел в коридор, прежде чем выйти», – весело подумал Дронго. «Если он так боялся, что его обнаружат, и разыгрывал передо мной целый спектакль, умоляя не открывать двери, то почему тогда так спокойно вышел, уже ни о чем не беспокоясь? Нужно будет понаблюдать за этим странным человеком и попытаться понять, что именно он хотел и почему пришел сразу, как только узнал о том, кто именно находится на корабле. Отсюда можно сделать более конкретный вывод. Ему было важно узнать, кто такой Дронго, насколько он может быть опасен и как лучше его использовать. На все эти вопросы он, очевидно, получил свои ответы в той или иной форме, и поэтому так быстро ретировался. Дронго взглянул на часы. Нужно умыться и собираться на обед. Он прошел ванную, открыл воду, чтобы помыть руки, и услышал стук в дверь. Чертыхнувшись, положил мыло, закрыл воду и прошел к входной двери. На пороге стояла женщина лет 40. Она строго глядела на Дронго, словно учительница на нашкодившего ученика начальных классов. Это была та самая женщина, которая первая вышла из автобуса. Он сразу узнал ее. Она, очевидно, не успела переодеться и была в том самом брючном костюме фисташкового цвета. Только успела снять свою большую шляпу. У нее были волосы, тронутые сединой, которые она, видимо, принципиально не красила. Крупные черты лица, упрямая линия губ. Светлые глаза неопределенного цвета, большой нос, родинка на правой щеке. «Извините, что я вас беспокою», — сказала она по-русски, строго глядя на Дронго. «Но мне передали, что Игнат Никодимович прошел вашу каюту, а мне нужно с ним срочно переговорить». «Кто вам об этом сказал?» — осведомился Дронго. «Феликс Павлович. Он как раз вместе с Северцевым прошел в службу размещения». «Простите, но я не знаю, кто такой Феликс Павлович, и не имею чести знать вас». «Лилия Леонидовна Туманова», — представилась женщина. «Я руководитель российской группы, представитель туристической фирмы. А Феликс Павлович Ефимов – сотрудник страховой компании, которая работает и с нами. Он ее вице-президент». «Теперь понятно, но господин Северцев покинул мою каюту минуту назад. Он действительно был здесь, и у нас состоялся с ним достаточно долгий разговор». «Ясно. Извините, что я вас побеспокоила. А вы действительно тот самый эксперт, о котором я так много слышала?» «Не знаю, о ком именно вы слышали», – ответил Дронго. «Кажется, в этой группе собрались исключительно его поклонники, что вызывает некоторое удивление и даже немного настораживает. Почему уже четверо прибывших должны о нем знать? Чего именно хотел Северцев? Если понять, почему он сразу нашел Дронго, то, возможно, он сумеет понять, чего он хотел. Что кроется за его желанием иметь подобного телохранителя? Северцев ведь не глупый человек и должен был понимать, насколько опасно вообще входить в контакт с профессиональным экспертом. Но решил рискнуть». «Сколько вас человек?» – уточнил Дронго. Я наблюдал с верхней палубы, когда вы выходили из своего микроавтобуса. 9, ответила Туманова. 6 мужчин и 3 женщин. Мы вылетели все вместе из Москвы и добирались сюда через Токио. Судя по всему, Игнату Никодимовичу было тяжелее остальных, предположил он. С чего вы взяли? Удивилась Туманова. Насколько я понял, у него больное сердце. Он говорил, что у него аритмия. Не может быть. Мы не направляем в такие поездки людей, у которых больное сердце. Они все сдают медицинские справки. Нет у него никакой аритмии. Иначе он бы просто не выдержал. А он чувствовал себя гораздо лучше других. И так здорово перенес оба перелета. Значит, я его неправильно понял, кивнул Дронго. И кроме вас, 9 больше никого не было из России? Нет, к сожалению, больше никого нет. Даже из Киева никто не прилетел. Обычно они вылетают вместе с нами, но на этот раз 2 украинские семьи, забронировавшие себе места, решили отказаться буквально в последний момент. Вы знаете, это даже удивляет. Ведь они точно знают, что по условиям контракта не имеют права отказаться от круиза за 2 недели до предстоящей поездки, и им наверняка не вернут деньги. Но есть такие люди, для которых не жалко выброшенных денег. Из других стран СНГ тоже никто не прилетел? Нет. Они все летают через Москву, кроме прибалтов. А прибалтов не было. Почему не было? С нами из Токио прилетели еще 4 туристов из Прибалтики. Можно сказать, бывшие свои. Они прилетели из Франкфурта в Токио, немецкая Люфтганза, а уж оттуда вместе с нами. Все 4 неплохо говорят по-русски. «Они были вместе с вами в Токио?» – переспросил Дронго. «Да, и мы жили даже в одном отеле, в Шератоне. А почему вы спрашиваете?» «Просто интересуюсь. Но этих прибалтов не было в вашем микроавтобусе?» «Нет. Они приедут сюда сегодня позже. Вместе с немцами. Вы наверняка знаете этих прибалтов. Они изо всех сил стараются отделяться от бывших советских республик, как будто мы не жили прежде в одной стране. Везде демонстрируют свое исключительное положение и не хотят ездить с нами даже в одном микроавтобусе». «Это их право», – заметил Дронго. «В таких случаях говорят, что насильно мил не будешь. А немцы тоже оставались в вашем отеле?» «Конечно. И немцев было гораздо больше, 40 человек. А прибалты между собой говорили по-немецки, но с нами общались на русском. Как раз за ужином мы разговаривали с ними. Там были эстонец, литовец и семейная пара пожилых латышей. Теперь все понятно. И вы летели тоже вместе?» «Из Токио вместе. Но, насколько я знаю, у наших прибалтийских друзей совсем другие каюты. Они же, как немцы или скандинавы, умеют считать деньги, не любят тратить их просто так. Это не наши туристы, которые всегда выбирают самые лучшие каюты и самые красивые маршруты, не очень интересуясь ценой. Хотя в последнее время начали интересоваться. Раньше на Таити вылетали по 20-25 человек, а сейчас только 9. Да и то одну можно не считать». Она не договорила, только огорченно махнув рукой. «Кто-то везет с собой своих знакомых?» – понял Дронго. «Да», – кивнула она. «Так всегда было. В этих экзотических путешествиях некоторые позволяют себе развлечься, чтобы не летать сюда со своими женами. Но это в порядке вещей. Мы на такие мелкие нарушения не обращаем никакого внимания. Это не наше дело. Если кто-то бронирует себе сюит, чтобы оставаться там вместе со своей пассией, то на здоровье. Это их личное дело. Мы в такие отношения не вмешиваемся. У меня были случаи, когда 2 мужчин покупали себе большие каюты для приятного отдыха. И я полагаю, что туристическое агентство не обязано следить за нравственностью своих клиентов. Они имеют право покупать любой тур, любой отель и любое путешествие в той компании, в которой хотят его провести». «Вы просто подвижник туристического бизнеса», – пошутил Дронго. «Раньше было гораздо лучше». Она посмотрела на часы. «Я должна торопиться, нужно еще найти Игната Никодимовича, чтобы он выбрал себе ресторан, где он собирается обедать. Нужно заранее обо всем предупредить. Здесь такие порядки». «Обязательно», – кивнул Дронго. «До свидания». «До свидания». Она повернулась и пошла в другую сторону. Он закрыл дверь. Итак, Северцев врал, когда говорил о своей болезни. Этот факт уже не вызывает никаких сомнений. Как сказала Туманова, он здорово перенес оба перелета. Тогда что именно так беспокоит Северцева? Стоп. Он вылетел на Таити явно не для того, чтобы отдыхать. Возможно, у него была намечена здесь какая-то встреча. Если бы ему угрожала хоть малейшая опасность, Он бы не отправился в такое долгое путешествие, ведь он сразу сбежал в Европу, когда его временно отстранили от занимаемой должности и даже обнаружил у себя аритмию. Но сейчас он летел сюда в полной уверенности, что будет в безопасности. Только исключительные обстоятельства могли заставить его сразу найти эксперта по вопросам преступности, едва услышав, что на корабле находится Дронго. Он бросился к нему. Значит, в пути произошло нечто непредвиденное. Что именно? Пока приходится только гадать. Но нечто настолько важное, что он, даже не обосновавшись в своей каюте, сразу пошел искать эксперта. Тогда получается, что он был достаточно искренним, когда просил его защитить. Но только потому, что не был откровенным до конца и не говорил, от чего именно его следует защищать. Дронго задумчиво прошел к креслу, где он сидел, разговаривая с гостем, и снова опустился на свое место. Итак, в дороге что-то случилось. И пока непонятно, что именно. А Северцеву понадобилась защита. Интересно будет с ним встретиться еще раз. Дронго не мог даже предположить, что уже сегодня ночью на борту принцессы Таити произойдет убийство, и он начнет поиски неведомого преступника.